Лев на ловле. Собака, лев, да волк с лисой в соседстве как-то жили. И вот какой между собой они завет все положили, чтоб им зверей сообща ловить. И что наловится, все поровну делить. Не знаю, как и чем, а знаю, что сначала лиса оленя поймала и шлет к товарищам послов, чтоб шли делить счастливый лов. Добыча, право, не дурная. Пришли, пришел и лев. Он, когти разминая и озираючи товарищей кругом, дележ располагает и говорит: «Мы, братцы, вчетвером». И начетверо он оленя раздирает. «Теперь давай делить. Смотрите же, друзья, вот эта часть моя. По договору. Вот это мне, как льву, принадлежит без спору. Вот это мне за то, что всех сильнее я. А к этой чуть из вас лишь лапу кто протянет, тот с места жив не встанет».